В социальной ситуации в России было противопоказано созерцательное отношение личности к действительности. Одной из особенностей разработки новаторских учений об этой личности стало ее рассмотрение с позиции ее способности активно вторгнуться в жаждущий изменения мир. Отсюда и пронизывающая передовую русскую биологическую и психологическую мысль тенденция рассматривать свои объекты под вектором времени. Иначе говоря, обостренный интерес к развитию, устремленному в будущее. Идея активности не, так сказать, заземлялась на решении задачи адаптации к наличным условиям бытия. Напротив, исследовательский поиск сосредоточился на заложенном в самой природе жизни стремлении к преодолению наличного уровня развития и прорыва в будущее, которое должно быть самой этой жизнью заранее спроектировано. Страница 390. Эту идею активно отстаивал Николай Александрович Бернштейн, 1866-1966 годы, концепция которого о саморегуляции живого движения и уровнях его построения сперва укрепляла кибернетический стиль мышления, а затем в описании активности организма сделала упор на его уникальные способности строить образ так называемого «потребного будущего». Еще более широко в космических масштабах представлял движение от биологической оболочки планеты, биосферы, к новой, пронизанной разумом оболочке, ноосфере, имеющей личностное начало, другой выдающийся русский мыслитель Владимир Иванович Вернадский, 1863-1945 годы. Владимир Иванович Вернадский жил в Петербурге в одном доме с Иваном Петровичем Павловым. Двери их квартир были рядом. А в одной из бесед с Павловым Вернадский писал: «Разговор с ним коснулся самых последних вопросов, до которых доходят точные знания, научного охвата сознания. Удивительно, как он ярко и последовательно доходит до пределов и как хорошо объясняет чисто математически. Два великих мыслителя, сосредоточившись на малых деталях, касающихся их специальных знаний, будь то какой-нибудь минерал, будь то слюноотделение у собаки, воспринимали эти детали сквозь думы, касающиеся самых последних вопросов. Как явствует из текста письма Вернадского, речь шла о научном охвате сознания, стало быть, об его месте во Вселенной. Мысли о Вселенной, о будущем человечества и его разума сочетались у этих мыслителей с самыми актуальными социальными интересами. В те же дни, когда Павлов беседовал с Вернадским перед самой февральской революцией, он вводит понятие рефлекса свободы, противопоставляя ему рефлекс рабства, и завершает свой доклад об этом такой фразой: «Как часто и многообразно рефлекс рабства проявляется на русской почве, и как полезно сознавать это». Страница 391. В другом докладе в эти же месяцы Павлов писал о загнанном исторически на русской почве рефлексе цели, выражая надежду, что мы сделаемся тем, чем мы должны и можем быть, судя по многим эпизодам нашей исторической жизни и по некоторым взмахам нашей творческой силы. Но через несколько лет, введение к его главному труду, 20-летний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности, поведения, у Павлова звучит тревога по поводу того, что человек, направляемый какими-то темными силами, действующими в нем самом, причиняет сам себе невыразимые страдания войнами и революциями с их ужасами, воспроизводящими межживотные отношения. Спасение, полагал тогда Павлов, во всемогущем естествознании, которое выведет из теперешнего мрака и очистит от теперешнего позора в сфере межличностных отношений. Это писалось в ноябре 1922 года. Наука успешно развивалась, новые темы и факты переполняли лаборатории, но надежда на то, что благодаря науке развеется позор в сфере межличностных отношений, и на ее основе сформируются люди, высокие нравственные качества которых преобразуют социальную жизнь, становилась все более иллюзорной. Сталинская инквизиция прочно утвердилась на русской земле. Наступил период репрессированной науки. На протяжении нескольких десятилетий сталинской инквизиции Среди сотен миллионов жителей Великой Империи только один открыто и повседневно подвергал критике чудовищные злодеяния. Это был Иван Павлов.